Сергей Игнатьев. Сердце инженера. Часть вторая. Продолжение и окончание. Прорвавшись через охрану, что заняло у нас ровно полторы минуты, мы достигли приземистого двухэтажного здания, побежали по широким ступеням. Молот, перекувыркнувшись, взвившись полами плаща, врезался каблуками в дверь. Она рухнула с оглушительным треском. Целя из пистолетов, мы влетели в холл. Внутри было сумрачно и торжественно. Наши шаги по мраморному полу отдавались многоголосым эхом. Широкий зал с колоннами был пуст, а в дальнем конце его, между двумя лестничными пролетами, поблескивал золотом любопытнейший барельеф. «Денежное дерево?» Голос молота эхом заплясал под высоким потолком. «Откуда здесь символ?» Я вскинул руку. «Не произноси его имени», — прошептал я. «Здесь оно имеет силу, забыл?» «Но этого не может быть! Ведь он мертв, серп! Ведь я сам видел, он же сгорел тогда!» Откуда-то сверху раздался деликатный кашель, многократно усиленный эхом. Мы с молотом подняли глаза. И тотчас множество ярко-алых лучиков прочертили сверху вниз сумрак, задержались, поплясывая у меня и молота на груди. Молот громко лопнул пузырем из жвачки. «Добрый день», — сказали сверху. По балюстраде, поддерживаемые колоннами, выстроились снайперы, поблескивающие глазами сквозь прорези балаклав. Прямо над барельефом, изображающим денежное дерево, скрестив руки на груди, стоял плечистый парень. Черная шапочка его была сдвинута на затылок, а лицо было неподвижное и очень бледное. «Вы, ребят, мусор забираете?» — продолжал он. «Так у нас с заднего подъезда помойка». «Ага», — сказал я, чувствуя лбом пляшущие огоньки лазерных прицелов. «Может, мы не вовремя? Так мы позже зайдем». «Ну зачем же позже?» Из-за спины молодого человека появилась девушка в голубых солнечных очках с ультрамариновыми волосами, собранными на затылке. На плечах она, как коромысло, держала катану в ножнах. «Привет, рыжий!» Я ее узнал. «Ого!» — сказал я. «Кринолин с буклями мне нравились больше, но так тоже неплохо!» Синеволосая презрительно скривилась. Тут из-за другого плеча молодого человека появился тот, кого мы совсем не ожидали увидеть. «Здорово, балалайка!» Молот щелкнул жвачкой. «Как сам?» Балалайка захихикал, тряся бело-синими дредами. Покосившись на парня в шапочке, смущенно сглотнул. Похоже, этот тип был у них за главного. «Это они?» — кивнул на нас главный. «Точно?» Балалайка усиленно закивал. «Выглядит хлипковато». «А ты спустись», — сказал молот, меланхолично жуя. «Проверим». «Странно осознавать», — сказал я, адресуясь к балалайке, «что когда-то ты был одним из нас». «А надоело работать перед датчиком, серпушка?» — сообщил он доверительно. «Когда в тебя раза по три за день шмаляют с пяти шагов, думаешь, приятно?» Я пожал плечами. «Не лучшая обстановка для дискуссий, на мой вкус». «Ты налево, я направо», — жуя невнятно пробормотал молот. Я растянул губы в улыбке, не разжимая их, глядя наверх, выдавил: «Наоборот, кретин». Молот гневно покосился на меня. «Сущности!» — громко и выразительно сказал он. «Однохренственно!» Я прыгнул налево, он направо. Спустя мгновение место, на котором мы стояли, взорвалось веером мраморной крошки. Мы зигзагами побежали к выходу, на ходу поля через плечо. Вслед громыхали винтовки, пули визжали вокруг, но скорость, которую развили мы с молотом, можно было регистрировать для блистательного мирового рекорда. Мы миновали широкий двор, неработающий фонтан, понеслись к распахнутым воротам. «Надо было взять ее номер телефона!» — на бегу прокричал я. «Каждый раз нам мешает что-то! То она в меня палит, то я в нее!» «Еще будет возможность!» — невесело пророчествовал молот. «А телефон сейчас не помешает! Надо предупредить шефа!» Не теряя темпа, мы преодолели заросший елочками подъем, затем спустились в глубокий овраг и, наконец, достигли оживленной трассы. Нас не преследовали. Мы стали отряхиваться от листьев, стуча каблуками, сбивать с ботинок налипшую грязь. Молот ругнулся, продемонстрировав мне простреленную полу плаща. «Я тебе новый подарю», — пообещал я. «Если выберемся». Мы тормознули первый попавшийся автомобиль. Я заглянул в салон, спросил: «Можно позвонить?» Водитель приподнял брови. Молот щелкнул пальцами у него перед носом и пробормотал что-то нечленораздельное. Водитель полез во внутренний карман и протянул мне мобильный. Я набрал номер. «Мяу». «Бублик, у нас проблемы», — сказал я. «С третьим клиентом возникли трудности. В общем, это никакой не клиент оказался. Нас ждали. Денежное дерево, понял?» «Жесть», — сказал Бублик после паузы. «Нам только этого сейчас не хватало, натурально». «Полученные материалы мы похерили вместе с машиной. Думаю, их сейчас вносят в свой реестр наши конкуренты». «Плюньте, уже не актуально, с такими раскладами...» «Почему?» — насторожился я. «Что у вас там?» «Не берусь описать. Дуйте сюда срочно, увидите сами. Запоминай адрес». Бублика мы нашли на окраине парка. Он сидел на спинке скамейки, подняв воротник великоватой куртки, жадно затягиваясь беломориной, глядел вперед через пруд. У него было такое лицо, что хотелось погладить его по непослушным вихрам и пообещать, что все будет хорошо. Мы остановились по обе стороны от него и тоже стали смотреть вперед через пруд. Молот, увидев то, зачем так пристально наблюдал Бублик, зажмурил оба глаза. И левый карий, и правый зеленый. Напротив была рябиновая аллея, нагло краснеющая праздничными гроздями ягод. Там была точно такая же скамейка, как наша. На ней сидели двое. Слева сидел шеф, и хотя его я знал, мягко говоря, не первый год, в первый момент я не узнал его. Справа сидела девица. И хотя я видел ее впервые, она сразу показалась мне знакомой. Волосы у нее были светлые, и на ней был светлый плащ и высокие сапоги из светлой кожи. Она сидела, закинув ногу на ногу, подперев подбородок сложенными руками, и слушала шефа. А шеф, повернувшись к ней всем корпусом, рассказывал ей что-то, смеясь и дополняя свой рассказ жестами, размахивая руками, как мельница, рубя по воздуху ладонью, а другой ладонью описывая широкие виражи над спинкой скамейки. В ее чертах не было ничего особенного, ничего выдающегося, ничего такого, что заставляет зацепиться взглядом за рекламный билборд или раскрывшуюся на коленях рекламную вклейку. И в то же время вот это сочетание самых обычных черт и жестов заставляло остановиться на миг, затаить дыхание и присмотреться. Словом, это была та самая девушка. «Не верю своим глазам. А ты серп?» «И я молот». «Он сказал, что пойдет сам», — пробормотал Бублик. «Он сказал, что должен поговорить, убедиться, что, видимо, она попала в заказ по недоразумению. Велел мне остаться, а потом... Ну, видите». Бублик вздохнул. «Мы видим», — сообщил молот. «Ведь он инженер», — сказал я. «Мы ведь все понимаем это, да? Он ведь не собирается просто взять и...» Молот отошел от скамейки, обернулся вокруг своей оси, потянул носом воздух. «Подстава?» — спросил я вполголоса. «Да брось, слишком мудрено». «К тому же подумай сам!» — Бублик встряхнулся. «Они не посмеют! Кто они такие, в конце концов? Они просто люди!» «Уверен?» — глухо спросил молот. «Парни?» Он смотрел направо. Оттуда, постепенно нарастая, плыл, гремя ударными и подвывая духовыми, исполняемый оркестром, марш Радецкого. Скоро стало видно и самих музыкантов. Они бодро вышагивали колонной по три, надув щеки, дудели в трубы, звенели тарелками, бухали по барабанам. На всех были пестрые клетчатые комбинезоны, различавшиеся лишь орнаментом, цветные колпаки с помпонами. Лица у всех были густо замазаны белилами и украшены ярко-красными шарами накладных носов. Я сразу же посмотрел направо. Там как раз полицейским разворотом тормозили, разбрызгивая грязь из луж, несколько газелей. Двери с лязгом сдвигались, на асфальт сыпались новые клоуны. У этих в руках были зажаты штурмовые винтовки. Вытаскивая Вальтер, я мельком поглядел на Бублика. Тот распахнул рот, но не успел ничего крикнуть, потому что в следующий миг нас всех оглушило. Это чем-то походило на зовущий к битве рев варварского сигнального рога, на пронзительный скрежет настраиваемого микрофона. В этом было что-то от гула реактивного истребителя. Это было предупреждающим знаком, предвестником прорыва. Шеф тоже услышал. Я видел, как застыла, одним махом замерла на его губах улыбка. Но что было страннее всего, что было уж совсем невероятно, девушка тоже услышала. Оторвала подбородок от сложенных рук, испуганно уставилась на шефа. Нам некогда было делать выводы. Выползень шел по трем каналам. Намечающиеся точки прорыва появились сразу в трех местах. Первое — прямо над поверхностью пруда, задев воду, отчего побежали по ней расходящиеся кольца. Вторая, чуть повыше и севернее, над Рябиновой аллеей, прямо над головами шефа и неизвестной девушки. Третья точка еще выше и восточнее, над виднеющейся из-за облаков рыжей листвы покатой крышей музея-усадьбы. Жерло норы раскрывалось классически, одновременно по трем направляющим точкам. Все точно, как нас учили. Сначала воздух вспучился сгустками темного тумана, потом будто бы расплескались окрест дрожащие в пространстве чернильные кляксы. «Босс, какие указания?» — завопил Бублик. Тут у меня за спиной раздался смутно знакомый голос. «Не трудитесь, господа. Процесс пошел». Неподалеку от нас, опираясь на трость, стоял очень красивый молодой человек в кремовом пальто и длинном полосатом шарфе. У него была великолепная осанка, его светлые кудри трепал ветер, на тонких губах играла приятная полуулыбка. Только старый шрам от ожога на его левой щеке немного портил глянцевый образ. Молодой человек вскинул кулак, обтянутый лоснящейся перчаточной кожей. Подошедший оркестр клоунов разом затих. Один из трубачей еще издал одинокий протяжный рев, но, смутившись, заткнулся. «Господа!» Молодой человек приложил к виску два пальца. «Моя фамилия Полянский». «Ты!» Невольно выпалил я, вглядываясь в его черты. «Это действительно ты?» «Привет, рыжий!» Полянский показал жемчужно-белые зубы. «Не справились с вами, мои орлы? Но тем лучше. Самому даже приятнее». Он выдержал театральную паузу. «Господа, извольте приготовиться. Сейчас вас будут убивать». «Схема 24!» — скомандовал молот. Он с силой оттолкнулся каблуками от тротуара, перекувыркнувшись в воздухе, понесся через пруд. Я крутанулся вокруг своей оси, последовал за ним. Где-то между нами пронеслось с немыслимой скоростью нечто маленькое, покрытое блестящей черной шерстью. За спиной щелкнули автоматные затворы. Полянский поспешно гаркнул: «Не стрелять!» Мы оказались возле шефа. С одной стороны я, с другой молот, пистолеты на изготовку. Бублик нас опередил, радостно выпалил: «Первый нах!» Балансируя на спине скамейки и целя по сторонам из двух таурусов. «Измена». Шеф, прищурившись, смотрел на Полянского, который раздавал приказы своей армии на той стороне пруда. «Мне следовало догадаться». «Валим, босс!» — с готовностью спросил простодушный Бублик. Вместо ответа шеф указал на клубящийся над нашими головами мутный, едва проступающий треугольник зарождающейся норы. Клоуны, шурша листьями, по дуге огибали пруд. «Кто это?» — только и спросила девушка. Шеф посмотрел на нее, взял ее ладонь в свою. «Не бойтесь», — сказал он. «Прошу вас, не бойтесь». Он отпустил руку девушки, сделал несколько шагов вперед, остановился. «Я не сомневался, что мы снова увидимся!» — крикнул он через пруд. «Инженер!» — проревел Полянский. Наконец-то! Зачем ты затеял все это? Зачем тебе нора, безумец? Полянский воздел к небу руки, потрясая тростью, как шаман посохом. Казалось, он того и гляди оторвется от земли носками своих дорогих туфель, взлетит вверх. Я прошел через пекло, инженер! Полянский ткнул себя пальцем в обожженную щеку, выставил трость в обвинительном жесте. Через пекло! Из-за тебя! А ты! Ты подставил меня! Ты знал! Запер в этом мирке! Он кончиком трости прочертил в воздухе круг. «Взгляни на этот мир, инженер! Он кажется тебе уютным? Мне нет! Мне надоело торчать здесь! И сегодня этому проклятому заточению придет конец!» «Как ты намереваешься преодолеть барьер?» — спросил шеф. Говорил он негромко, но голос его разносился над прудом и дальше окрест, и при звуках его чернильные щупальца норы испуганно подергивались, поджимались. «Если однажды ты сумел найти вход, это не значит, что тебе откроется и выход». «Сердце инженера!» — торжественно ответил Полянский. Глаза его сверкали, улыбка не сходила с губ. Шеф молчал. Лицо его оставалось невозмутимым, но зрачки, мне было видно, сделались размером с игольное ушко. «Я узнал рецепт, враг мой!» — торжествовал Полянский. «Твое сердце станет моим заветным ключиком! И я вернусь! О, я вернусь, инженер! В наш волшебный, в наш блистающий мир!» Шеф молчал. В мире сынов!» — фальшиво пропел Полянский, дирижируя самому себе набалдашником трости. «Все надежды и мечты!» «В горисполкоме будут жить проститутки, бесплатный прием круглые сутки!» — процитировал шеф невозмутимо. Полянский окаменел лицом. «Довольно, инженер!» — ощерился он. «Вели своей свите бросать стволы! Сопротивление бесполезно! В этом раунде вожу я!» «Ты всегда был склонен к позерству», — сказал шеф. «Это дело касается только нас двоих. Останови процесс, пока не поздно». Он кивнул на чернильные пятна в сером небе. «Я к твоим услугам, но остальных это не касается. Никого, кроме нас. Ты ведь знаешь, что случится, если выползень преодолеет нору?» «Мне ли не знать?» Полянский оскалился. «Я ведь прошел его путем! Поверь, это не лучшим образом влияет на характер! Когда он войдет в этот мир, он будет пребывать в чистейшей, лучащейся ярости, и мир падет жертвой его гнева!» Он помедлил, погасил улыбку. «Впрочем, я уже буду далеко отсюда. Я буду дома!» «Не будешь», — спокойно сказал шеф. «Что?» «Тебе не пройти». Полянский не стал продолжать диалог. Вместо этого он выставил вперед трость и страшно, неузнаваемо перекосив красивое лицо, взревел. «Эвада Буратис!» Ослепительная зеленая молния, треща и ветвясь, сорвалась с кончика его трости. Понеслась в шефа. «Икарабациус!» — прогремел шеф, скидывая правую руку. Из рукава его выскользнул, ложась в пальцы, узкий металлический стержень, напоминающий авторучку. Зеленая молния встретилась с вихрящимся потоком яростного алого огня. В том месте над прудом, где столкнулись две стихии, произошел чудовищный взрыв, и во все стороны от него полетела сокрушительная воздушная волна. Полетели между деревьями, поплюхались в воду не успевшие сориентироваться клоуны. Девушка, взмахнув тонкой рукой, повалилась на листья. К ней кинулся молот, но его тоже снесло в сторону. Бублик, выронив пушки, вцепился в спинку скамейки когтями, вопил, плеская в воздушных потоках черным хвостом. Прямо на меня снесло какого-то здоровяка в малиново-желтом комбинезоне, кружевном жабо и пышном алом парике а-ля Анджела Дэвис. В полете он ревел и таращил подведенные тушью глаза. Он налетел на меня, ударив прикладом, повалил на землю. «Ненавижу клоунов!» Я врезал ему по красному шару носа рукояткой пистолета. Клоун ощерился, вцепился мне в глотку. Мы катались по грязи, и мир вращался винтом вокруг. Крутясь, вцепившись в клоуна, смяв пальцами его кружева, я мельком видел, как сошлись Шеф и Полянский. Как зеленые молнии и огненная плеть бьются над прудом, переплетаясь, стараясь разорвать одна другую. Оба противника зависли в воздухе в одинаковых позах, выставив вперед правую руку, а левую заведя за спину, согнувшись вперед под напором чудовищного ветра, который воронкой раскручивал воду в пруду, орошая все вокруг мириадами грязных брызг. Оказавшись сверху, я силой приложил клоуна затылком об землю. Он отпустил меня, перекосив пасть, затих. Красный парик съехал ему на переносицу. Я пополз от него на карачках, щурясь, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь свистопляску стихии. Полянский завизжал, что-то неразборчивое, взмывая еще выше. Дернул рукой, отчего изумрудная молния расплелась, хлестнула по ветвям деревьев, с шипением срезая их, превращая в черную труху и облака пепла. Тут Шеф и подсек его. Огненная плеть, рассыпая искры, прочертила восьмерку и с оттяжкой врезалась в Полянского. Это выглядело так, что я не удержался и заорал, как фанат Челси на выезде, вскочив на ноги, замахал кулаками, продолжая кричать. И где-то рядом вопил и улюлюкал бублик, и с ужасом кричали, убегая прочь, многочисленные клоуны. Но все эти звуки перекрыл оглушительный рев, который издал Полянский. Уронив свою трость, исходящая из конца которой молния тотчас погасла, Полянский некоторое время висел в воздухе, поводя руками, как космонавт в невесомости. А потом фигура его причудливо выгнулась, на миг замерла неподвижно и рассыпалась на мириады ярчайших огненных частиц. Посыпалась вниз искрами, тягучими пламенными каплями, зашипела, врезаясь в воду. И когда не осталось ничего, кроме клубов пара, в сером небе завертелись, закрутились чернильные кляксы, превращаясь в бешеные спирали. Нора уходила. Нора гасла, закрываясь, не успев толком раскрыться. Шеф устало выронил бесполезную теперь авторучку. Она покатилась по грязному асфальту. Он покачнулся, едва не упал, но я оказался рядом, поддержал его под локоть. «Где она?» Разлепил потрескавшиеся губы Шеф, оглядываясь. Я не сразу понял, о ком он. Затем я увидел девушку. Она лежала под рябиной, откинув руку. Глаза ее были закрыты. Шеф сорвался с места, оказался возле нее. «Зацепило откатом», — пробормотал Молот, подходя. «Какие будут указания?» Шмыгнув носом, спросил у меня Бублик. «Довершим разгром!» Он показал на пестрые силуэты клоунов, которые, петляя, разбегались в стороны от пруда почти с такой же скоростью, какую на медне продемонстрировали мы с Молотом, уходя от адептов денежного дерева. Я покачал головой, взглядом указав на девушку. «Понял», — сказал Бублик. «Тогда лучше поторопиться, натурально». Шеф поднялся, подхватив девушку на руки. «Здесь должна быть точка перехода», — сказал он. «Вы готовы?» «Мы возьмем ее с собой», — удивился Молот. «Пойдем», — сказал я, потянув его за рукав. «Поищем переход». Мы пошли в сторону усадьбы. Вокруг постепенно утихал танец стихий. Гладь пруда почти успокоилась. Ветер нес сухие листья, устилая ими дорожки парка. В глубокой луже валялся смятый клоунский колпак. «Устранить последствия отката мы сможем только за барьером», — сказал я, когда мы отошли достаточно далеко. «Да ведь она...» «Она такая же, как и мы», — подумал я. «Она должна справиться». «А если нет?» — спросил Молот мысленно. «Что тогда?» «Тогда нам остается только смириться», — ответил я. «Это не наш выбор, но мы его принимаем». «В любом случае», — вслух сказал Молот, — «все теперь будет по-другому». Некоторое время мы шли молча. Здорово шеф его уделал, да? Сказал я. Здорово, вздохнул Молот. Но надолго ли? Стоп. Я чувствую переход. Там, за деревьями. Перед нами гранитный обелиск. Высокий, вытянутый по горизонтали прямоугольник, присыпанный кленовой листвой. На нем красным камнем выложена мозаика, выполненная в очень экспрессивной манере. Силуэты мужчин со строгими лицами, вооруженных кто винтовками, кто вилами. Волевой профиль, залысый и бородатый. Вздымающиеся над всем языки яростного алого пламени. Шеф поднимается к нам по склону, держа девушку на руках. Бублик сопровождает его. Он задерживается, медленно вращается вокруг своей оси, расставив пистолет и проверяя периметр. «Вы готовы, джентльмены?» – спрашивает шеф, подходя. «Нам нужно спешить. Нам действительно надо поторапливаться». Но лицо его, как всегда, невозмутимо. Мы с Молотом молча киваем. Подходит Бублик, на ходу прячет пистолеты под куртку. «Разрешите мне?» – спрашивает он. Даже в такой драматичной ситуации он остается собой. Шеф кивает. Бублик закладывает в рот два пальца и издает оглушительный свист, от которого с окрестных деревьев срывается вранье и сотни сухих листьев. По воде, что виднеется между древесных стволов, пробегает мелкая рябь. С отвратительным скрипом расходятся створки ржавых ворот. В музее-усадьбе дребезжат оконные стекла, гремят жестяные перекрытия крыши и заунывно подвывают им водосточные трубы. Стремительно смеркается. Мы слышим отдаленный гул. В полосах белесого тумана, взрывая землю и шурша в ковре опавшие листвы мощными копытами, приближаются наши кони. Мы вскакиваем в седла. «Вперед!» — командует шеф. Мы делаем разворот. Копыта лязгают по граниту, и мозаичное пламя расступается перед нами. В ушах свистит ветер. Кони галопом мчатся сквозь тьму, навстречу густому фиолетовому туману, за которым уже угадываются слабые искорки, призрачные огоньки. Мы возвращаемся домой. Рядом со мной скачет Молот. Его черный плащ развивается, а матово-бледное лицо непроницаемо и строго. Сразу за ним несется во весь опор Бублик, и не осталось в его чертах привычной вертлявости трикстера. В прищуренных глазах сверкает сталь. Впереди скачет инженер. Конь его напоминает сгусток мрака. Глаза его мерцают алыми угольками. Светлеет силуэт девушки, которую инженер продолжает сжимать в объятиях. И чем глубже мы врезаемся в туман, тем отчетливее я слышу в ушах чей-то чужой голос, который говорит: «Мы лучшие в своем деле. Самая успешная команда по утилизации со времен Юкатанской катастрофы. Наша прямая задача — ликвидация локальных пространственных прорывов, раскрытие печально известных нор Гардримуса, и мы с ней всегда справлялись. У нас есть враги, которых не так-то просто убить, а еще сложнее остановить. Мы затыкаем бреши между мирами и растворяемся без следа. Такова наша работа. И мы не имеем права на ошибку. Правила игры придуманы не нами. Можем ли мы менять эти правила? Вправе ли мы нарушать предначертанное? Менять судьбу?» Я, наконец, узнаю голос, что звучит у меня в ушах. Он принадлежит мне самому. Что я могу ответить? А почему бы и нет?